Наступила ночь. Тишина царила в просторном зале, озаренном тусклым сиянием светильников, скрытых в прозрачных стенах. Четверо землян сидели вокруг деревянного стола и перешептывались, сдвинув уныло поникшие головы. На полу вперемешку спали мужчины и женщины. В темных углах что-то копошилось, одинокие фигуры странно взмахивали руками. Каждые полчаса кто-нибудь из космонавтов подходил к серебристой двери и возвращался к столу. «Бесполезно, капитан, мы заперты надежно. Капитан, неужели нас приняли за сумасшедших?» «Конечно. Вот почему наше появление не вызвало бурных восторгов. Мы для них просто-напросто психически больные, каких здесь много». Он показал на фигуры спящих. «Это ж параноики, все до одного». «Но как они нас встретили?» Мне даже на минуту показалось, в его глазах вспыхнул огонек и тут же потух, что наконец-то мы дождались торжественной встречи. Эти возгласы, пение, речи. Ведь здорово было, а? Сколько нас продержит здесь командир? Пока мы не докажем, что мы не психи. Ну, это просто. Надеюсь, что так. Вы, кажется, не очень в этом уверены, капитан. «Да, поглядите вон в тот угол». Во мраке сидел на корточках мужчина. Из его рта вырвалось голубое пламя, которое приняло форму маленькой ногой женщины. Она плавно парила в воздухе, в дымке кобальтового света, что-то шепча и вздыхая. Капитан мотнул головой в другую сторону. Там стояла женщина, с которой происходили удивительные превращения. Сперва она оказалась заключенной внутри хрустальной колонны, потом стала золотой статуей, потом кедровым посохом и, наконец, обрела свой первоначальный вид. Повсюду, в полуночном зале, мужчины и женщины манипулировали тонкими языками фиолетового пламени, непрерывно видоизменяясь, ибо ночь — пора тоски и метаморфоз. «Колдовство! Черная магия!» — прошептал один из землян. «Нет. Галлюцинации. Они передают нам свой бред, так что мы видим их галлюцинации. Телепатия. Самовнушение и телепатия». «Это вас и тревожит, капитан?» «Да. Если галлюцинации кажутся нам, и не только нам, всем, такими реальными, если галлюцинации так убедительны и правдоподобны, неудивительно, что нас приняли за психопатов. Тот мужчина может делать маленьких женщин из голубого пламени, а вон та женщина способна превращаться в статую. Вполне естественно для нормального марсианина решить, что ракетный корабль — плод нашей больной фантазии». Из темноты донесся вздох отчаяния. Кругом, то вспыхивая, то исчезая, плясали голубые огоньки. Изо рта спящих мужчин вылетали чертики из красного песка. Женщины превращались в лоснящихся змей, пахло зверьем и рептилиями.